пожалуйста, садитесь. Шаббат шалом всем. Сегодня я хочу поговорить о силе воскресения. И, как правило, мы считаем, что сила воскресения, она большей частью относится к тем людям, кто должен воскреснуть. Я сегодня хочу показать, что сила воскресения может очень сильно влиять на жизнь человека, то есть пока он живет. Определенная мотивация, которую человек получает от уверенности в том, что он воскреснет, я подчеркну это, в воскресении первом, позволяет человеку жить свою жизнь, что называется, с поднятой головой перед Богом, а не с опущенной, как она была у Каина. Когда человек делает правильные шаги в своей жизни, даже если обстоятельства говорят как бы об обратном, обязательно должна быть уверенность в том, что движет этим человеком сила воскресения, пока вот он живет сейчас на этой земле. Потому что в Писании действительно есть достаточно много мест, которые описывают периоды жизни очень известных нам братьев, иногда сестер, как долину смертной тени, как период, который, можно сказать, того во Богу, как промежуток жизни, когда небо кажется совчинку, и вроде бы все и все против тебя. Но мы знаем, что в послании Иакова написано, мудрый человек способен радоваться в этих обстоятельствах. Не быть веселым, радоваться от осознания того, что его жизнь протекает в правильной траектории. И очень важен конец человека. Никогда нельзя делать выводы сегодня. То, что мы видим сегодня, конечно же, может влиять на те или иные наши решения, но итог жизни человека, каждого, подведет смерть. Либо пришествие Мессии. Два варианта. Сегодня я хочу сделать небольшой такой обзор 5 главы книги Деяний апостолов, 2 ее части, в 2/3 последних, потому что первое 11 стихов говорят о грехе и смерти Анании и Сапфиры, а дальше описывается то, что происходило с апостолами, как их арестовали, какие решения принимал Синедрион, и как говорил глава Синедриона в отношении этих людей. Вот это я хочу сегодня рассмотреть, показать, что если человеком движет сила воскресения, тогда он способен исполнить волю Бога на этой земле. И хочу вам напомнить, что большая часть, если не все, рабы Божьи, описанные в Священном Писании, выглядели как неудачники. Вот с точки зрения этого мира. Ни кола, ни двора. Иногда жены нет, иногда потерял все. Как, выглядит как глупец, да, вот. Был бы как все, все было бы ровно у него. А сегодня мы читаем об этих людях и восхищаемся их судьбой. Мы читаем книгу пророка Иеремии. Человек, который просто не пожелаешь никому такой судьбы. Исаия то же самое. Да практически все пророки. И апостолы в том числе. Иешуа говорил, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить, вместо подушки камень у него. Все это выглядит с точки зрения обычной жизни или мира довольно странно. Ради чего? Зачем это все? Те, кто осознали и пережили силу воскресения, знают зачем. И поэтому живут с поднятой головой. И знаете, не буду приводить этот пример. Давайте текст мы прочтем. С 12 стиха я буду читать и давать комментарии последовательно. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». 13 стих имеет важное значение. «Из посторонних никто не мог к ним присоединиться». Видимо, была определенная Божья граница, которую чувствовали те, кто, возможно, хотели как бы вот попасть на эту волну успеха вместе с ними, но не могли этого сделать. Я думаю, большей частью работал пророческий дар или слово «знание» внутри этих людей. Они буквально видели насквозь. И время вот это, оно было особенным. Вообще, в истории человеческого рода несколько раз были особенные периоды, очень яркие. И хочу вам сказать, мы живем в один из таких периодов. То есть, если взять, например, Священное Писание, были периоды, где, знаете, вот река течет плавно, медленно, она течет, но нету порогов, нету никаких водоворотов. И есть места узкие, там, где вода проходит под большим давлением через берега. И тогда воды спокойной реки становятся очень бурными. Иногда водопад. То есть до водопада гладкая поверхность, ниже уже стихия, разрушающая. Вот так бывает в жизни. И человеческий род в Писании сравнивается иногда с морем. То есть образ воды, он присущ всем народам. Вот все народы, в принципе, можно воспринимать как воды многие. И об этом пишется в нескольких местах. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вот в этом отрывке слово «все» является ключевым. Тогда никто не пытался как бы имитировать исцеление или изгнание бесов. Не было ни одного, кто не исцелился бы, и не было ни одного, кто не освободился бы. Сегодня так не происходит. Очень часто как бы причину вслух, которую высказывают, это именно больной, у которого веры не хватает, чтобы исцелиться, или одержимый, над которым недостаточно долго молились, например, или недостаточно громко кричали, чтобы вышел бес. В Писании мы вообще не видим такой практики, друзья. Иешуа или апостол спокойно говорит, и есть правда. Но одно место вот я сразу вспоминаю, когда в сердцах было высказано нечто, да, когда апостол Павел проповедовал, и фокусник один пытался остановить вот эту проповедь Евангелия. То там написано, он в гневе как бы, да, сказал это в таком вот состоянии возбужденном. Но это, понимаете, очень часто люди воспринимают гнев как негативную эмоцию. И если бы это было так, то тогда не было бы позитива никакого в плодах. Поэтому гнев, конечно же, бывает со знаком плюс. Единственное, что нельзя вот в этом состоянии как бы дискредитировать Бога. Вот это нельзя делать. Ну и, конечно, нельзя потерять контроль над собой. Стих, который говорит, чтобы солнце не зашло во гневе, другими словами, чтобы человек не потерял контроль, находясь в состоянии аффекта, чтобы тьма не накрыла его. Поэтому, если Павел сказал, этот человек ослеп на месте, да? Наверное, сегодня это кто-то мог бы квалифицировать как что-то недуховное, или что он людей проклинает, и еще что-нибудь. Вы знаете, сегодня уже как бы общество диктует верующим, что им делать и как говорить. Так не должно быть. Священное Писание уже сегодня верующими подвергается как бы сомнению. Это тогда было, сейчас по-другому. Да нет, люди те же, грехи те же, даже хуже стало. И сегодня, если проповедник что-то говорит жестко, он уже виноват. Не грешник виноват, понимаете? А проповедник, который жестко говорит, без должного уважения к нему. Почитайте Библию, друзья. Очень рекомендую. Хорошая книга. Книгу Неемии. Неемия духовный человек, как вы думаете, или плотской? А зачем он бил людей, бороды рвал на них? Когда вы последний раз видели такое? Вещи выбрасывал на улицу. Когда вы такое видели в последний раз? Двигаемся дальше. Первосвященник же и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Говорите слова жизни. Евангелие несет в себе слова вечной жизни. Теперь, слово «слова» не означает колебания воздуха с определенной частотой звуковой. Здесь имеется в виду два радунай. Имеется в виду буквально вот слово, которое материализуется внутри человека, в сердце человека, превращая эту душу уже в спасенную душу. И если человек правильно реагирует на движение внутри себя, Духа Святого, он приобретает силу воскресения. Евангелие внутри себя несет не просто информацию позитивную, это полностью меняет все. Евангелие несет слова жизни. И поэтому вот эта вечная жизнь начинает работать внутри людей. Они становятся другими. Все это работало в пророках, в людях, о которых мы читаем: Авраам, Ицхак, Иаков и так далее. Вот это все работало внутри них. Если мы хотим быть в этой группе, нам нужно понять, каким образом наша душа может соединиться с вечной жизнью. Каким образом она может принять этот дар? Очень часто эта вечная жизнь как через пленку находится в душе. Она вроде рядом, но нету диффузии. Кто не знает, что такое диффузия, поднимите, пожалуйста, руку. Диффузия – это когда на молекулярном уровне происходит смешение двух разных жидкостей, вещества, чего-нибудь, твердого, полутвердого и так далее. Например, если вы положите ложку меда в стакан воды, начинается процесс диффузии. Если это будет холодная вода, он будет растворяться, но медленно. Если взболтать, диффузия пойдет быстрее, то есть появляется дополнительная сила, ускоряющая реакцию. Если нагреть, то же самое. Произойдет эта диффузия быстрее. Так вот, допустим, масло с водой не диффузирует, оно не смешивается. Вот нет этого процесса. Если вы нальете масло в воду, оно будет сверху. Это просто пример как бы двух жидкостей, между которыми не происходит смешение. И даже если сильно взболтать, через какое-то время все равно произойдет вот это разделение на масло и воду. И вот бывает так, что внутри, в душе у человека есть вот эта пленка, или, если хотите, вода и масло, которые никак не могут смешаться. Для нас важно, чтобы произошла вот эта диффузия, вечная жизнь, которая приходит с неба, для того, чтобы соединилась с нашей душой, душа должна измениться. Душа должна поменять свое качество, тогда начнется реакция взаимного проникновения. Как я сказал, это время было особенным. Ангел ночью приходит, открывает двери, говорит: идите в храм, проповедуйте. Они идут и проповедуют. Это вообще территория, как бы, ну, настолько сложная, да? Они идут, проповедуют. Между тем, первосвященники, которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых, и послали в темницу привести апостолов. То есть они пока не в курсе, что наши уже проповедуют в храме. Они уверены, что они сидят в темнице, куда их и посадили на медне. То есть до этого. Собрали Синедрион, но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли. То есть Синедрион сидит, уже готовый, ждет, когда их приведут. Опять приходят те, кого послали, и говорят: темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие, первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. То есть представьте себе, Синедрион – это 71 человек в Израиле, наделенный невероятно высокой властью духовной. То есть это лучшие 71 человек из всего израильского народа, по идее. Самые грамотные, самые образованные, лучше всех знающие Бога и понимающие Его Писания, потому что они обучают народ, они выносят решения на основании Торы, разбирают тяжбы, многие другие вещи. К тому периоду Талмуд свидетельствует о том, что уже не имели они права выносить смертный приговор. За 4 года до событий распятия и воскресения Синедрион, это примерно датируется 30-м годом нашей эры. Ну, чтобы мы могли как-то соединить, да, вот эту информацию. Говорит, что перестали собираться вот в этом зале Синедрион. И таким образом утратил он власть или способность выносить смертные приговоры. Поэтому в распятии Иешуа вот это решение принимал Понтий Пилат. Синедрион как бы рекомендовал это сделать, настаивал на этом. Он как бы продавливал вот эту идею. Но осуществилось все это руками римлян. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Что это такое? Привел их без принуждения. Это значит, стража приходит, говорит: послушайте, там с вами хотят поговорить. А где? В Синедрионе. А кто их в темницу посадил вчера или позавчера? Синедрион. И вот эти люди без всякого сопротивления, без всякого страха идут опять в Синедрион. Откуда такая смелость? Я задаю вопрос. Сила воскресения внутри этих живых людей. Я поясню сейчас, что я имею в виду еще под силой воскресения. Приведя же их, поставили в Синедрионе. То есть для Синедриона, в принципе, ну как бы, ну ангел пришел, открыл там темницу, бывает. Не знаю, насколько часто в их практике, да? Но согласитесь, это ну, закрытая темница, стража стоит, все на месте, а людей нету. Как они могли оттуда исчезнуть? И стоят в храме, учат. Как будто ни в чем не бывало. И спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учите о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Скажите, пожалуйста, а кто сказал, что кровь его на нас и на наших детях будет? Разве не эта группа людей? Дело в том, что в течение всей истории после этих событий евреев обвиняли в том, что на нас лежит кровь Христа распятого, то есть ответственность за это. Есть определенные даже произведения, совершенно нехорошие, которые писались вот там в средние века, «Кровавый навет», другие книги. Это стереотип, который очень активно прививался верующим людям против народа Божьего. Я имею в виду верующих из неевреев. И, конечно, люди, по большей части, неграмотные, необразованные. Образование на самом деле последних, может быть, лет 80 стало доступно. А до этого очень мало. Многие не могли писать и читать. Я не знаю, ли вы в курсе, почему в Израиле вместо знак «стоп», на котором написано «стоп» английскими буквами, рука. Потому что была достаточно большая алия 50-х годов сюда. Людей, которые не умеют читать. А ездить нужно за рулем. Поэтому стой. Тот, кто не умеет читать, мог сдать на права и ездить. Говорить-то люди могли, речь понимали. Так это вот наша как бы действительность, это наша жизнь. Они говорят, что нас обвиняют в том, что вы наводите кровь того человека на нас. Я хочу подчеркнуть и сказать, что ответственность за эту смерть, за смерть Иешуа Мессии, вот в этом контексте кровь Его на нас и на наших детях, взяли на себя только те, кто это провозгласили. Это не распространяется на весь еврейский народ и никогда не распространялось. Потому что в нашем народе всегда было, есть и будет избранный остаток. И с того момента, когда Иешуа был распят, умер и воскрес, вот этим избранным остатком считаются те евреи, которые верят в то, что это Машиах истинный, обещанный Богом в Писаниях. Поэтому только те люди, которые сказали это вслух, взяли на себя вот эту ответственность. Второй пункт доказательной базы или аргументации. По свидетельству Торы, тот, кто осуждает человека на смерть, только он принимает на себя ответственность за эту кровь. И если этот человек был осужден и убит невиновным, и суд потом доказывает это, задним числом человека убили, побили камнями, например, а потом выяснились обстоятельства, то тот, кто его обвинял, будет побит камнями. Если вы помните апокрифическую вставку из книги пророка Даниила, там есть еще две дополнительных главы. И мы, когда-то я говорил проповедь о праведной Сусане. Когда вели ее на смерть по оговору двух старцев, напоминаю, кто не читал, Даниэль громко закричал: «Нет на ней моей крови». И тогда все остановили и сказали: «Стоп, а что ты имеешь в виду?» Он говорит: «Так а вы невинную кровь убить собрались». «Как это? Тут же вот старейшины народа ее обвинили». «А ну давайте их сюда на допрос. Только в разные комнаты посадите». Посадили в разные комнаты. Все. Он приходит и говорит: «Под каким деревом ты видел, что она изменила мужу своему?» Он говорит: «Под дубом». Он говорит: «Твоими устами буду тебя судить». Идет в другую комнату, говорит: «Под каким деревом?» Он второй говорит: «Там, под туей». Я сейчас точно не помню эти деревья, просто называю. Он говорит: «Твоими устами буду тебя судить». Очная ставка, и оба пошли на смерть. Почему? Вот это причина. Это я сейчас просто вам показываю, не только в текстах Священного Писания, но также и в апокрифических книгах, которые, по крайней мере, в ортодоксальной христианской традиции считаются второканоническими и имеют тоже важное значение для нас. Поэтому никто не может говорить или объявить, что кровь Иешуа принял на себя весь еврейский народ. Не могут за нас в этом расписаться другие. Хочу, чтобы вы просто это знали, и если придется с кем-то беседовать вот на эту тему, хотелось бы, чтобы верующие нашей общины, по крайней мере, знали, что сказать. Петр же, то есть они запрещают им проповедовать, они запрещают им говорить. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно ли повиноваться больше Богу, нежели человеком?» Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иешуа, которого вы умертвили, повесив на дереве. То есть снова они их публично обвиняют. Вы его умертвили. Его возвысил Бог десницу Своею и начальника, и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Вот она проповедь Евангелия. Чтобы дать Израилю, посмотрите, покаяние и прощение грехов. Понимаете, проповедь в Синедрионе была довольно узкой направленности. Они даже не говорят о том, что было дано покаяние всему человеческому роду. То есть в первом веке очень узко понимали вот эти все категории спасения и события, которые произошли в Иерусалиме. Безусловно, потом их видение расширилось, и уже в книге «Деяния апостолов» мы видим, как эта благая весть распространяется дальше на языческий мир. Но в этот период еще они видели это только для Израиля, понимаете? Потому что Петр, когда видит видение, он идет потом к Корнилию, он вообще не знает, что делать. Люди находятся в замешательстве, потому что все это полностью ломает предыдущие каноны Аллахи, то есть как вести себя евреям с язычниками. И постепенно это выстраивается в правильное понимание. Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. То есть реакция, да, тоже убить их надо. То есть единственный способ это остановить, убить надо. А им уже не страшно. Вот в этом сила воскресения. Они перестали бояться смерти. Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. Кто такой Гамалиил или Гамлиэль? Это Тана первого поколения. Танаим это было первое поколение мудрецов после периода, который назывался Зугот. Если вы помните, изучали вот до, скажем, до этого времени, Писание изучали в парах, и даже в Бет-Мидрашах формировались вот такие пары раввинов. Последнее, насколько я помню, пятое поколение вот этих зугот, это был Гиллель и Шамай. Ну, чтобы понятно было, эти имена на слуху просто. И дальше начинается период Танаим. Тана – это от арамейского слова «тна» или «тана», множественное число Танаим. Это были учителя, то есть это были люди, которые обучали других. Это титул и это слово на арамейском означало «изучать», «учитель», «повторять». После них, это примерно 300 лет период Танаим. Так вот, Гамлиэл был Тана первого поколения. Просто для исторической справки я вам скажу, что после этого был период Амураим. Амурай – это слово «амура», «амор». То есть говорил, были ученики у Таны, был Амура, который повторял за ним вслух урок и все остальное. Вот они как бы приняли эту эстафету. И потом был период Амураим. После них был период Сивураим. И потом уже был период Гаоним. Это где-то с 7 по 11 век период Гаоним. Ну и потом уже пошло темное время, средние века, после 11 века. Для ориентировки, вот в 11 веке жил великий мудрец и толкователь священных писаний, считается в Пшате Алюв просто, звали его Раши, понятно, что это аббревиатура, и жил он в Северной Франции. Вот, к Кстати, до этого периода даже толкование книг пророческих очень сильно отличалось от периода после Гаоним. И еще я хочу вам сказать, на всякий случай, 8-9 век, был такой Саадия Гаон, который говорил, что в последнее время появилась ересь, лжеучение, которое не знали ни мы, ни отцы наши. Учат о том, что души переселяются. Просто, чтобы вы понимали, вот сегодня часто говорят о Гильгульный Шамот, и иногда даже вот верующие как бы цепляют эту бациллу. На основании Писаний можно увидеть, что это действительно ересь, это отклонение. Я не буду сейчас ходить в эту тему, это просто пример вам, чтобы вы ориентировались, в какой период что происходило. И вот сегодня мы живем, еще в 9 веке мудрецы считали, что это очень сильное отклонение, это ересь, верить в Гильгульный Шамот. Итак, Гамлиэль, он был учителем, он был учителем Рабби Шауля или Павла, является автором огромного количества алахот, причем хороших, правильных алахот. Одна до сих пор сегодня вот для нас, мессианских евреев, имеет очень важное значение. И очень хорошо он объяснил, что человеческие попытки, они тщетны на самом деле, если речь идет о территории Божьей. Что же толкало учеников вперед и давало им такую смелость? Сила воскресения, друзья. Если вы помните, в ту ночь, когда Иешуа был арестован, и его привели ночью во двор, его покинули все ученики. Вот это давление, оно было духовным. Это очень трудный момент был. Он остался один, вообще один. Он им все объяснял, он им все говорил, и даже говорил о том, что он должен воскреснуть, но они не верили еще пока в это. Когда же они увидели, как он воскрес, он явился им, помните вы это все? Они получили вот эту силу воскресения при жизни, живя на земле. Дорогая душа, я очень хочу, чтобы ты тоже пережил вот эту силу воскресения. Чтобы ты приобрел эту уверенность, вот эту смелость, что Бог тебя воскресит в назначенный день. Я думаю, каждый верующий должен задаться вопросом, действительно ли он принял эту силу воскресения или продолжает жить в страхе. И при первой же малейшей, не опасности пока, а только там чуть-чуть что-то где-то появилось, убегает. Ученики вернулись к своему учителю. Вы помните, они собрались, да, в тот день, когда он воскрес. И вечером он является им. Там не было только Фомы. Через неделю он опять приходит, когда уже Фома вместе с ними. Вот это момент, когда они принимают силу воскресения в свою жизнь. И поэтому они такие смелые. Поэтому они сейчас идут в Синедрион, идут в храм, они свободно проповедуют. Им говорят, идем обратно. Они что, не знают, что их сейчас там захотят убить? Знают. Но они идут спокойно, потому что верят в то, что воскреснут. Почему же сегодня верующие живут так, как будто не верят, что им придется воскреснуть и предстать на судилище Машиаха? И вот Гамалиил встал и сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях этих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед этим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей этих и оставьте их. Ибо если это предприятие и дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Амин. Теперь в Евангелии от Марка, 9 глава, 40 стих написано, «Тот, кто не против вас, он за вас». Очень важный принцип это. Пересмотрите, что здесь говорит Гамлиэль. Февда был убит, и рассеялись его последователи, так или нет? Иуда, галилеянин, погиб, и рассеялись его последователи. Иешуа был распят, а последователи не рассеялись. Почему? Возникает вопрос. Потому что он явил себя им. Если для кого-то нужны доказательства исторические, биологические, юридические о воскресении, а написаны эти книги, что он был действительно убит, уверовавшие врачи, христиане пишут очень хорошие книги, это кардиохирурги, объясняющие, что да, его пронзили в сердце копьем. Другой верующий христианин, юрист, на основании этих документов, потому что Евангелия являются историческими документами, доказал на основании римского права того времени, что он действительно воскрес из мертвых. Но я не нуждаюсь даже в этих доказательствах, хотя это очень хорошие книги, я их прочитал, и это прекрасный материал. Но для меня является доказательством того, что он воскрес, смелость апостолов, понимаете, друзья? То, что они перестали бояться смерти, потому что увидели его воскресшим. Все, что написано в Евангелиях и книге Деяний апостолов, является правдой, подтвержденной 2000 лет после этого всего. Не просто не рассыпалось это дело. Посмотрите, сколько верующих людей сегодня в Иешуа во всем мире. Разве это не доказательство того, что это является Божьим промыслом или Божьим делом? А теперь я хочу сказать, что таким же точно доказательством того, что сегодня евреи становятся верующими в Иешуа, тоже является этим доказательством. Тоже является частью вот этих всех событий. На нас еще не оказывали давления. Если доживем с Божьей помощью, все это предстоит. Вы помните стих, и это стих танахический, «Поражу пастора, рассеются овцы». Вопрос, почему овцы не рассеялись, потому что пастырь воскрес. Вот почему. Я имею в виду Иешуа. Я бы даже сказал пастыря начальника. И это тоже доказательство. Писание всегда говорит правду. Действительно, если поразить пастыря, овцы рассеются. Но наш пастырь не был поражен, друзья. Он принял смерть, чтобы искупить от грехов людей. И об этом говорят апостолы в своей проповеди. Об этом говорит Петр во второй главе. Никакой толерантности. Вы начальника жизни распяли, а бандита отпустили. Он их обличает. Он очень жестко с ними говорит. Реакция этих людей, а что нам делать? Они не говорят ему, что он грубый, какой-то невоспитанный и не имеет права с ними так разговаривать. И вообще он рыбак из Галилеи, с очень тяжелым акцентом. Это в Иерусалиме прямо режет ухо. А он встает, проповедует, люди каются. 8000 человек за короткое время. Представляете себе? Это сила воскресения, друзья. Мы живем в последнее время. Любовь затухает. Затухать будет очень многие вещи. Верующим людям будет заслонять вот это все, то, чем может прельстить этот мир человека. Кто любит деньги, деньгами завлечет. Кто любит карьерный рост, работой и карьерой украдет. Кто любит погулять и покутить и повеселиться, пирами завлечет. Кого-то красивой одеждой, как Ахана, купит просто за одежду враг. Кого-то на плотские похоти, на слабости. А в нас есть сила противостоять этому всему. Это сила воскресения, ребята. Это сила воскресения. Пусть Бог благословит всех нас, чтобы эта сила обнаружена была в каждом из нас, была ощутима нами, осознана и использована для служения Богу. Жизнь на земле очень быстро закончится. И представ перед Иешуа на суд, никто не сможет сказать, что он был хорошим сварщиком, хорошим рыбаком, хорошим физиком, химиком или трактористом. Будет только один вопрос. Что ты сделал для меня? Кто управляет сегодня твоим временем? Куда ты его направляешь сам? Пусть Бог благословит нас. Аминь.